Десантные капсулы отличаются от обычных большей прочностью и наличием маневровых крылышек, как у мкнофобах. Парашют на них открывается вручную. Выход осуществляется раскрытием корпуса. Подходит пилот и протягивает два спасательных жилета для водной среды. «Закинь в капсулы, коленки чешутся как перед купанием», — говорит он. «Жилеты эти позволяют выплыть со 100-метровой глубины. Глубже комбинезон не выдержит». Закончив с проверкой, возвращаюсь в рубку. «Все готово», — говорю я. «У меня тоже, следующий выход в раю», — говорит пилот. «Вышли мы совсем неудачно, между четвертой и третьей планетой. Ну вот и влипли. Прыгнуть не успеем. Вон те два крейсера уничтожат нас раньше. Единственный шанс — уходить в сторону пятой планеты, но там минное поле. Первый раз вижу сферическое поле мин, это очень дорого. И для нас смертельно 100%. Так что давай прощаться», — вздыхает пилот. «Рви к третьей планете. Цепляем атмосферу по касательной. Главное — создать много плазмы. В этот момент прыгаем», — предлагаю я. «Хочешь трюк 15-го корпуса повторить?» «Пожалуй, выйдет. Старушка в том деле участвовала. Жаль, в этот раз не уйдет. Ее сожгут на выходе. Но у нас будет шанс. Дуй в капсулу и активируй обе, у меня мало времени будет», — командует пилот. «Бегу к капсулам и активирую обе, размещаясь в своей, надев рюкзак и жилет». Прибежал пилот и тоже готовится. Сброс примерно через 3 минуты. Выкинет нас автоматически. До 5000 падаем, как получится. После 5000 разворачиваем крылья и там как выйдет. Помни, парашют после 300 метров не успеет раскрыться. Дает последнее наставление он. Мы задраили люки. Планета рай. Сброс произошел внезапно. В обзорных экранах промелькнуло облако плазмы и капсула устремилась вниз. Высотомер отсчитывал метры до поверхности. Вот высота меньше 5000. Жду до 4 и открываю крылья. Заработали все экраны. Вижу на радаре капсулу пилота. К нему приближаются два атмосферных истребителя. Вижу пуск ракеты, капсула разлетается. За мной тоже идут, но пока не вышли на дистанцию атаки. Подо мной океан, до берега 10 километров. Начинаю пикирование в воду. Истребители все ближе, фиксирую пуск. Капсула входит в воду и начинает свой нырок, как человек, нырнувший со стартовой тумбы. Ракеты ныряют за мной. Я стремительно приближаюсь к берегу. Ракеты уже рядом. Глубина 70 метров. Дергаю рычаг раскрытия и вылетаю в воду. Ракеты бьют в половинки капсулы. Взрывом меня швыряет вперед. Почти теряя сознание, дергаю стропу спасательного жилета. В себя прихожу уже на поверхности. Волны бьются об отвесные скалы. Замечаю небольшой грот и плыву к нему. Уже вплывая в грот, слышу звук катера. Он проплывает мимо. Глава 78. Грот оказался устьем реки, текущей вверх о горы. Русло было достаточно пологим для подъема. Для начала сдуваю и снимаю жилет, ножом делаю разрез и, набив его камнями, кидаю в воду. Распаковываю оружие и размещаю на предназначенных для него местах. Начинаю подъем. Справляюсь за полчаса. Выбираюсь на плато, заросшее лесом. Глушу всю электронику и ныряю в чащу. Ночевал я во овраге под корнями дерева. Карты местности у меня нет. Вылезаю по оврагу в сторону от океана. Включаю планшет и нахожу, к своему удивлению, местную открытую сеть. Проверяю подключение, никто его не отслеживает. Или я в краю непуганных идиотов, или чужих на планете не бывает. Второе вероятней, учитывая прикрытие из космоса. Удается установить свое местоположение. Нашел и ближайший населенный пункт. Через лес добираюсь к нему за 3 часа. С опушки наблюдаю за жизнью в этом населенном пункте. Это что-то сходное с барской усадьбой и рядом расположенной деревней крепостных. Большинство людей одето в простую одежду, и на шеях у всех у них легкие ошейники. Выделяются люди с ошейниками, но одетые получше. Это похоже на надзирателей и охранники. У вторых в руках палки и на поясах станеры. В барском доме люди одеты значительно лучше. На большинстве наряды по последней моде и похожи от крутых домов. По лесу обхожу деревню и подбираюсь к саду у барского дома. Граница барской усадьбы проведена невысокой оградой с отпугивателями мелкой живности. На всякий случай преодолеваю ее по деревьям, растут тут они удобно. Крадусь по лесистой части сада, слышу голоса из беседки за кустами. Подбираюсь ближе. «Что там случилось на орбите?» — спрашивает один. «Из гипера вышел старый драккар, наши его сожгли, но с него успели сбросить 2 капсулы. Их уничтожили уже на планете. Место падения прочесали. Одного взяли живым, другая погибла», — отвечает второй. «Как поступили с пленным?» «Допросили и переделали в девушку. В 38 поселке как раз парень неженатый был. Теперь она его жена. Жаль, вторая погибла. там какая-то пиратка. Бежала с Либерты от корпорации. Отчитывается второй. Она точно погибла. Тело нашли, интересуется первый. Взрыв произошел на глубине 70 метров, на поверхности ничего не нашли. Прочесали зону прилива, только обломки капсулы. Их сейчас умники изучают. Да и что она сделать может, ей и 18 нет. По крайней мере, пилот так слышал от диспетчера. Ищите, пока тела или останков не найдено, считайте ее живой. Это, похоже, мечта Александра. Вечером придет и вы подробно расскажите ему. Приказывает первый. Разговор затихает и люди, похоже, уходят. Подбираюсь к беседке и креплю жучки. Остались от слежки за Пьером. Уползаю обратно и пробираюсь к дому. Натыкаюсь на старый амбар. Стоит он очень удобно и, похоже, давно не посещался по слою пыли. Да и дерево удобно растет. По нему я и попадаю на чердак. Тут сегодня и заночую. Пока греется сухпай, лазию по сети. Да меня ищут, но часть поисковиков уже меня списали. Значит, будут просто отбывать номер. В сети, похоже, только бары, по крайней мере, не обсуждаются виды на урожай. Пришел сигнал от жучка. Есть запись разговора. 1. Дорогой друг, как добрались? 2. Бросьте церемонии, Сергей, мы же друзья. 1. Александр, Саша, помнишь, ты говорил, что очень хочешь поймать девушку-пиратку? 2. Ту длинноволосую, она сейчас на Либерте и ее скоро возьмут. 1. Ее там нет. Недавно был уничтожен корабль-нарушитель. С него спрыгнули двое. Капсулы подбили и одного взяли живьем. Он то и показал и составил портрет второго. Вот посмотри, это она? 2. Да, это точно она. Где она? Она жива? 1. Скорее всего мертва, но тело или останки не найдены. Так, что надежда еще есть. 2. Будет жаль потерять такой экземпляр. Я слежу за ней из планеты тюрьмы. Возможно, она и есть княжна ЗАГС. Там столько тумана напущено. Завтра Миролюб приедет и расскажет, наверное. 1. Зачем она тебе? 2. Ты представь, какая девушка. Ей 18 скоро, она уже легенда в определенных кругах. Завоевать и подчинить такую – это поднять себя над толпой других. Мы, по сути, владеем галактикой, а она бросила нам вызов и выигрывает. Нет, я хочу такую мать для своих детей. 1. И как ты собираешься ее подчинить? Нейроконтроллер? 2. Ни в коем случае. Кнут и пряник. Возможно, сила и ласка. Мне нужна соратница, хранительница очага, а не безмозглая кукла. Вон их сколько в деревне. Ты мне сегодня не присылай. Я хочу с материалами по девушке поработать. Попробую просчитать ее шаги. Не верю я, что она умерла. Просто чувствую, что она рядом. Не спрашивай, дружище, как, просто поверь. Ее уже не раз хоронили, а она появлялась из пустоты. 1. Да ты, влюбился, смех, кому сказать, не поверит. Истинный и единоличный владелец логистик сек влюбился как пацан. 2. Тебе, смешно, дружище, а мне каково? Наверное, единственная девушка, которая мне интересна, с радостью пристрелит меня или отрежет голову. 1. Да тут ничего не поделаешь. Пошли ужинать. На этом разговор прервался. Смотрю видео. Определяю первого как Сергея, блондина среднего роста лет 25. Номер 2, высокий брюнет, атлетического сложения на вид 22 года. Внимательно изучаю того, кого называли Александром, запоминаю жесты, мимику. Это и есть мой основной враг. Откидываюсь на стену. Вот то, к чему я шел с планеты тюрьмы. Основная цель – выжить после операции, шансов нет. Значит, не будет перехода и ментально я умру мужчиной. Что ж, пожил я достаточно и достойно, значит, и умру, заплатив за превращение меня в девушку. С такими мыслями я и заснул. Глава 79. Утром, проснувшись, выбираюсь из амбара и отхожу к лесной части сада. Избавляюсь от всей электронной начинки. Слишком серьезные фигуры будут тут, наверняка усилят меры безопасности, а электронику и в мое время отслеживать умели. Так, что работать буду пистолетом и ножом. Еще меч на всякий случай. Кольца в рюкзак к остальному. Я иду умирать, как Кира и мужчина с земли. Прячу все под корнями, шансов выжить нет. Просто привычка. Крадусь уже полчаса. Вижу веранду, где накрывают стол. Осматриваю самый удобный куст. Маленькие холмики у него напоминают установленные мины, значит, мы туда не пойдем. Осматриваю самый неудобный путь. Вроде чисто. Если подняться на дерево и перелезть на соседние, то спрыгнув, я окажусь в 15 метрах от стола. С такой дистанции я не промахнусь. Залезаю на дерево и перебираюсь на второе. Жду появления цели. Вот на веранду выходит Сергей и Александр. Я спрыгиваю, выхватываю пистолет, и на меня обрушивается темнота. В себя прихожу, сидя на стуле, Судя по солнцу, уже скоро полдень. На мне платье и туфли, на руках силовые наручники. Трогаю шею, на ней ошейник. Очнулась, террористка. У меня вокруг дома поле станерное установлено, именно на этот случай. У тебя все б вышло, если б не моя паранойя. Оно срабатывает автоматически при появлении непрописанного в памяти Искина, говорит Сергей. Ну, очнулась наконец, милая моя. Подходит и целует меня Александр. Я дергаюсь и пытаюсь отвернуться, он хохочет. Посмотри направо, княжна, говорит он. Смотрю, там лежит мой рюкзак. Смотрю на свою руку, кольцо княжны на руке. Да, Саша, княжна умеет удивлять, говорит, поднявшись на крыльцо, Миролюб. И ты, тут, теперь многое становится понятно, шиплю я. Так, что, ваше императорское высочество, я могу ее забрать, спрашивает Миролюб Александр. Забирай ее, Саш, империи спокойней будет. Она столько проблем умеет создать. Это отец держался за таких, как она. Ему непонятно было, зачем мы хотим объединить галактику. Вы, старая аристократия, сыграли свою роль, но ваше время прошло. Часть из вас не способны влиться в новый мир. Вот посмотри на себя. Ты герой и бесстрашный воин. Ты всегда сражалась до конца. И как результат, сидишь скованная и с ошейником. Да, Сашка виноват перед тобой и другими, но для чего все это делалось? Чтобы создать единую галактику. Прекратить эту многовековую бойню. Скоро мы достигнем нашей цели. В союзе власть взял Валент. Он тоже один из нас. Как только он зачистит противников объединения, мы объединимся, говорит Миролюб. Значит, вы объединитесь, а остальным ошейник на шею, вон как местным крестьянам. Такие, как я, считают, что государство должно стремиться развивать человека, а не превращать его в биоробота, говорю я. Эти люди до прихода сюда нас были полностью бесправными, находились на уровне полуразумных животных. Ошейники вынуждают их думать. Они способствуют образованию нейронных связей в мозгу. Прежние правители этой планеты использовали к своим подданным отрицательный отбор. Любой, кто проявлял волю и разум, уничтожался, говорит Сергей. Мне тоже. Показываю я на свою шею. У тебя одет не контролер, а хранитель. Если ты попытаешься сбежать от Александра, он вырубит тебя и подаст сигнал, говорит он. Кира, ты пойми. Галактика стараниями таких, как вы, стоит на пороге всеобщей войны. Вы ж есть и у нас, и в союзе. Вы считаете, что врага надо уничтожить, что все, что не укладывается в ваши понятия чести, не должно существовать. Короче, Саш, забирай ее, горячится Миролюб. Александр подходит и, подняв меня, ведет вглубь дома. Он вталкивает меня в комнату, роняя на кровати, садится рядом. Послушай меня спокойно, я пытаюсь давно приблизиться к тебе. Ты ж слышала, что я говорил о тебе. Это все правда. Что тебе наговорил мир, это его идея еще с Академии. У них был кружок мечтателей. Я, в отличие от него, прекрасно понимаю, что без противовесов мир скатится к деградации, говорит он. Что меня ждет? Будешь бить и ласкать? Спрашиваю я. Нет, все проще. Сначала приучу, что я рядом и нужен тебе. Ты привыкла заботиться о себе сама. Я докажу тебе, что может быть по-другому, говорит Александр. Ты думаешь, я сумею простить то, что со мной сделали? Или ты, как и мир, считаешь, что есть только твои желания? Я уверен, что не сможешь. Я б не простил. Ты просто попала в не то место в не то время. Кстати, к твоей родной планете путь закрыт. Он шел через аномалию, и недавно она закрылась. Твой родной мир в соседней вселенной. Знаешь, почему разработали метод преображения мужчин в женщин? Что у нас, что в союзе, по какой-то причине чаще рождаются мальчики. Сейчас соотношение 1:1,5, и это после почти 30 лет переделки. Зато у таких, как ты, рождаются дети равномерно. Поэтому прими себя. Тебе дали шанс на новую жизнь, так проживи ее нормально, говорит он. Ага, с тобой, усмехаюсь я. Со мной тебе придется жить. Ты теперь моя. Как согласишься на брак, поженимся. Ты мне еще детей нарожаешь и станешь примерной женой. Пойми, ты уже не тот мужчина, что был раньше, говорит Александр. Что ты знаешь о моей жизни? Знаешь, сколько раз я хотела себе мозги вынести? Я живу только мечтой о мести. И вот передо мной виновник всего случившегося, и он предлагает стать его женщиной. Ты вообще в своем уме? Ты хочешь убедить меня отказаться от мести? Горячусь я. Я хочу убедить начать жить по-новому. Просто жить, просто стать счастливой, говорит он. Оставь меня, говорю я, прекрасно понимая бессмысленность дальнейшего разговора. Хорошо, только учти, ты не сможешь причинить вред ни мне, ни себе. Руки я сейчас освобожу, говорит Александр и нажимает кнопку на пульте. Он выходит. Раз до цели не добраться, пришло время умереть. Сдаваться я не намерен. С планеты не вырваться и от Александра не избавиться. Ему достаточно просто трахнуть меня как следует, и я сдамся. Решаю я. Выбираюсь через окно и иду к океану. Уйти мне удалось недалеко. Через 500 метров меня вырубило. Глава 80. Очнулся я в комнате, на кровати, прижатой рукой спящего рядом Александра. Проснулась, беглянка, ну, радиус удаления ты выяснила. Что дальше? Усмехается он. Хватаю ручку из кармана его пиджака и замахиваюсь, целя в шею. Меня вырубает. Прихожу в себя лежа на кровати. Александр сидит, смеется. Убийство тоже не вышло. Осталась попытка покончить с собой. Говорит он и протягивает мне пистолет. Хватаю его и пытаюсь выстрелить. Меня вырубает. Прихожу в себя. Серега гений. Он занимается разработкой коррекционных ошейников. Начинал с детей больных мозговыми болезнями. Научился даже корректировать преступников. Ты думаешь, почему ошейники надевают? Не только для контроля, но и для коррекции. Говорит Александр. Знаю, попробовал арабский примерить. Вы уроды с ним. Арабский — это не его разработка. Это идея научного отдела корпорации. Не смотри на меня так. Я владелец, но я не управляю компанией. Мне переводит часть прибыли, и я занимаюсь тем, что мне нравится. Компания уже давно живет своей жизнью. Любое большое образование постепенно превращается в своеобразное государство и подчиняется своим законам. Кстати, мир этого так и не понял, говорит он. Все равно уроды, говорю я, утыкаюсь в подушку. Поспи, девочка, нам еще тебе одежду выбирать, говорит он, целуя меня в голову. Я пытаюсь вырваться, он, смеясь, валит меня и начинает целовать. Тело начинает заводиться. Я пытаюсь бороться, но руки скованы. Идиот, отвали, ору я, вырвав губы. Он затыкает мне рот очередным поцелуем. Это продолжается недолго, хоть я уже завелся. Похоже, трусики намокли. Он отстраняется. Реакция тела нормальная. Ты девушка и смирись с этим, говорит Александр. Иди к черту, идиотский ублюдок, рычу я. Ты такая милая, когда злишься, смеется он. Я лежу и молчу. Он поднимает меня, я встаю. Он ведет меня к флайеру. Полностью имитирую поведение безвольной куклы. Вижу, это его начинает беспокоить. Мы летим в какой-то местный торговый центр. Там меня одевают в разные наряды. Я не реагирую. На меня одели откровенный наряд. Я молчу и веду себя как робот. «Господин Александр, с вашей дамой все нормально?» — спрашивает продавщица. «Теперь и не знаю, наверное, свожу ее к специалисту», — говорит он. «Я рассчитываю, что для проверки с меня снимут ошейник, и я получу чуточку свободы. Мне этого хватит, чтобы убить себя». Он хватает меня как есть в эротическом наряде и везет к Сергею. В усадьбе он тащит меня в кабинет. Я продолжаю изображать бездушную куклу. «Дружище, что-то пошло не так. Сначала она была нормальной. Как мы и предполагали, пыталась бежать, убить и покончить с собой. Потом вдруг стала как кукла», — взволнованно говорит Александр. «Сейчас проверим», — говорит он, подключая какие-то провода к ошейнику. «Ну, что там?» «Все в норме. Ошейник просто блокирует ее стремление убить тебя или причинить вред себе. Он не может влиять ни на что. Мозг в норме», — говорит он. «Прикажи ей сделать то, что она никогда не сделала», — говорит Сергей, смотря на монитор. «Доставь мне удовольствие ртом», — приказывает Александр. Я опускаюсь на колени, расстегиваю его брюки, беру член в рот и начинаю делать миньет. Сергей смотрит на монитор, Александр уже возбужденный получает удовольствие. Вскоре он кончает мне в рот, вынимает член и убирает его в обратно. Я, имитируя робота, начинаю повторять предыдущее действие. «Прекрати», — рычит он. «Приятель, я ничего не понимаю. Все в норме, и ошейник, и ее мозг. Или это симуляция, или у нее съехала крыша, что согласно приборам не так», — говорит Сергей. «Что делать? Может, снять ошейник и проверить получше?» — спрашивает с волнением Александр. «А как ты ее контролировать в это время будешь? Если это стимуляция, ей потребуется доля секунды, чтобы убить себя. Хотя есть способ», — усмехается этот гений. Он надевает мне дополнительные браслеты на руки и ноги, после чего снимает ошейник. Я стою неподвижно. Он кладет ошейник на стенд и начинает над ним мудрить. На секунду они потеряли контроль надо мной, и я прыгаю на какой-то штырь. Меня поднимает в воздух и прижимает к потолку. «Умная девушка, она почти сделала нас. Хорошо, я про фиксатор вспомнил, а то она на стойку ротоскопа наделась», — усмехается Сергей. Меня медленно опускают вниз. Руки и ноги растянуты. Когда я почти лежу на полу, мне на шею одевают ошейник. Вот я лежу на полу. Вставай, симулянтка. Командует Александр. Я встаю и вновь включаю себя в режим робота. Ну, дурачься, пока не надоест. Улыбается он. Он ведет меня на веранду, просто отдав команду за мной. Я тупо иду за ним. Мы садимся за стол. Ешь. Приказывает он, указав на жареную курицу. Начинаю есть ее, разгрызая кости. Ешь только мясо. Кости складывай на тарелку. Раздражается он. Спокойней, братец. Она умышленно провоцирует тебя. То ли она еще тебе устроит. Говорит девушка от двери в дом. Привет, сестра. Как муж? Про третий месяц знаю. Говорит Александр. Я в это время поедаю курицу. Нормально. Зарылся в свои проекты и прячется от меня. Я тут недалеко была, когда узнала, что ты свою идеальную поймал. Вижу, весело у тебя. Вот вздумала имитировать робота. Как вернуть ее прежнюю, не знаю. Есть два пути. Или жди, пока ей надоест, или напои. Первый вариант долгий, второй потребует от тебя контроля. Ведь выпив, она сможет обойти блоки ошейника, говорит девушка. Сергей аж подавился, и пока его приводили в чувство, я доел курицу и сидел, смотря перед собой. Глава 81. Принесли несколько бутылок. Сергей разлил на троих. Девушка сидела с соком. «Пей», — приказывает Александр. «Я выпиваю». Все повторяется несколько раз. «Я пока себя контролирую. Без меня пьянствуете», — говорит девушка, выходящая на веранду из дома. «Они идеальную Сашки разоблачают», — усмехается сестра Александра. «И мне налейте», — говорит она, усаживаясь поближе к Сергею. Сергей наливает по новой, и спустя недолгий срок еще. В какой-то момент меня пытаются втянуть в разговор. Еще через несколько рюмок понимаю, что целуюсь с Александром, сидя у него на коленях. Потом помню все урывками. Танцы и поцелуи. Потом меня несут на руках. Следующее просветление. Мы голые с Александром лежим в постели и самозабвенно целуемся. Вот его член начал искать мою дырочку. Пытаюсь подставить попку, но он соскальзывает и входит во влагалище, раздвигая половые губы, и даже не заметив слабое сопротивление девственной плевы, он начинает двигаться во мне. Мое возбуждение нарастало. В какой-то момент во мне что-то взорвалось. Мне стало так хорошо, что трудно описать словами. Мозг просто вырубило, но удовольствие осталось и стало снова нарастать. И вот я чувствую подергивание члена у себя внутри, что-то горячее льется там. Удовольствие превышает способность воспринимать действительность, и я улетаю в свой внутренний рай. Мое тело содрогается в судорогах удовольствия. Александр скатился с меня. Вот ты и моя теперь. Ну и что ты со мной сделал? Зачем? Вот ведь дурочка. Я тебя по галактике искал и поймал только чудом. Ты моя и больше ничья. Я лежу и пытаюсь осмыслить произошедшее. Алкоголь в моем мозгу снял барьеры. Мне было слишком хорошо, и я хочу еще. Кто я? Попытка ответить на этот вопрос выходила однозначной. Я девушка, или вернее женщина. Что было, когда обретение мной женского образа стало таять и исчезать из мозга. Вот про, что говорил Шрам, вот он переход. Я попытался удержать мужскую часть своего сознания, и мне почти это удалось. Но Александр снова навалился на меня и вошел в меня. И снова полет к удовольствию и новые взрывы сверхновых оргазмов. Мужская часть личности утекла, как вода сквозь пальцы. В мозгу билась мысль: «Я женщина, и мне очень хорошо». Похоже, и я совершила переход, проскочила мысль, когда я прижалась к мужчине. «Ну, что скажешь на предложение стать моей женой и матерью моих детей?» – спрашивает Сашка. «Я должна подумать. Я только стала женщиной, а ты уже меня в жены зовешь», – отвечаю я, пряча лицо у него под мышкой. «Хорошо, подожду. Ошейник снять не проси. Наручники сниму к вечеру, если будешь себя хорошо», – говорит Александр. «Он идет в душ, я же пытаюсь понять себя». Так, думаю я про себя теперь в женском. Также изменился принцип обработки информации. Появилось понятие «чувствую». Будем надеяться, что интуиция будет работать без сбоев. Александр мне менее неприятен, возможно, из-за того, что мне хорошо с ним в постели, но убить я его хочу все так же, и уж замуж за него не пойду точно. Сейчас главное избавиться от ошейника, он мне не идет. Проскочила чисто женская мысль. Буду пока изображать влюбленную дурочку. Надо блокаду от беременности поставить. Александр выходит из душа. «Милый, мне теперь нужна блокада от беременности. Ты ж хочешь здоровых детей, а мне еще рано. Тело не готово к зачатию», — говорю я, выгибаясь как кошка. «Иди ополоснись и пойдем. Сергей или Маша, сестра моя, поставит», — говорит он. «Мы идем в лабораторию, где меня кладут в капсулу. Сергей колдует над пультом. Вот и все. До полного созревания тела примерно в районе 21 года. Эта блокада настроена именно на физиологию, а не на возраст. Она правильно решила с блокадой, ранняя беременность могла вызвать проблемы, говорит Сергей. Думаю, она пока не согласилась стать твоей женой. Ты как всегда спешишь, братец, говорит вошедшая сестра Александра. Еще согласится. Теперь это вопрос времени, говорит Александр. Ты б хотя бы кандалы снял с невесты, усмехается Маша. Хорошо, сейчас, говорит Александр и нажал кнопку на пульте. Браслеты свалились с рук и ног. Я инстинктивно тру запястья. В это время затаскивают аборигена. Тот воет и пытается вырваться, на губах пена. Сергей хватает тубус шприца и бросается к нему. Поднос падает, тубус и катится по полу. Я начинаю собирать и прячу парочку под одежду. Делаю это чисто на рефлексах. Проскакивает мысль, авось пригодится. Сергей ставит аборигену укол, тот оседает и засыпает. Ну вот, у нас есть 2 часа. Он надевает ошейник и щелкает по планшету. Лицо аборигена становится нормальным. Иногда, мне кажется, что их специально обработали. Многие нейронные связи почти невозможно создать, говорит Сергей. Я кручу ошейник как на мне. Вижу точки, куда нужно приложить руку, чтоб его открыть. Пошли, купим тебе одежду, подходящую под статус моей невесты. Мы летим в торговый центр. В этом центре нет живых продавцов, только роботы. Мы заходим в магазин одежды, и Александр отбирает вещи по какой-то мне непонятной схеме. Иди переоденься в это. И протягивает мне стопку вещей. Я иду в кабинку и переодеваюсь, максимально незаметно переложив тубусы в новую сумочку. Выхожу, и мы идем в отдел обуви, где мне одеты босоножки на каблуке 8SM. Теперь украсим тебя, говорит он, заходя в ювелирный. Глава 82. Тут он подбирает серьги, колье и кольца. Заодно браслеты на руки и ногу. Надеваю это все. Нравится? Спрашивает он. С колье непонятно, ошейник оттеняет. Пытаюсь я честно понять, как колье смотрится. Сейчас посмотрим. Надо попросить Серегу телесного цвета сделать. Оранжевый действительно сбивает, говорит он, снимая ошейник. Мой мозг почувствовал свободу. Ощущение, как тяжелый шлем снял. Кто носил США-68, поймет. Извлекаю тюбик и колю Александру в ногу. Он наседает. Беру его планшет и его рукой разблокирую его. В настройках меняю владельца и снова рукой Александра подтверждаю. Теперь у меня есть коды от флайера, дома и корабля. Расплачиваюсь его картой и подзываю робота, приказывая доставить разумного во флайер. По дороге натыкаюсь на магазин для туризма. Приобретаю комбинезон, нож, рюкзак, пайки и флягу-накопитель. Навигатор без сети и комплект выживания. Беру и веревку. Попался мне и медицинский центр. Делаю себе полное обследование, снимаю коды ДНК и генокода, нахожу тут выход в базы полиции. Делаю себе несколько комплектов документов и счетов, заодно покупаю капсулу с ядом и превращаю все предыдущие операции в процедуру вживления капсулы. Хорошо Дарина научила, как концы в системах прятать. Робот уже погрузил Александра во флайер. Я залезаю и связываю его. Летим в космопорт, и я становлюсь владельцем легкого крейсера последней модели и с отличной комплектацией и полного наряда абордажных дроидов. Самым трудным в этой операции захвата было затащить Александра в корабль, тяжелый гад. Я отлетаю на 60 километров от города и с помощью дроида с корабля вытаскиваю и раздеваю Александра, рядом с ним складываю снаряжение. Сижу, листаю планшет, тут записи по вопросам проблем корпораций. Нахожу про создание девушек, самое циничное, что он радуется возможности использовать ненужный ресурс. Устроить охоту и трансляцию — его идея. Он транслировал ее через своего человека. Также нахожу информацию о себе. Я реально Закс. Он в детстве начитался книжек о славных воинах из рода Закса и мечтал сначала стать одним из них, а потом породниться. Я ему нужна для статуса и потешить свое самолюбие. Да и Александру почти 500 лет. Он прошел несколько омоложений. Вот он зашевелился. Вставай, Сашок. Так звучит твое имя при сокращении на моей родной планете. Ухмыляюсь я. Ты, что творишь? Я думал, что мы все решили. Ты же совершила переход, возмутился он. Да, я теперь полностью женщина, и это только увеличило твой долг. В этот раз я тебя не убью, там более полный комплект, чем был у меня в начале. До города отсюда 60 километров. Нормальный мужчина пройдет это расстояние за 3 дня, не напрягаясь. Заметь, на тебя специально охотиться не будут. Объясняю я, пока он надевается. Планшет оставь, просит он. В нем функция отключения связи отсутствует, так что найдешь его во флайере у космопорта. Другое решение – это устранение тебя. Код от твоего дома и флайер год твоего рождения. Досчитай свои потери налогом на самомнение и в другой раз я убью тебя. Говорю я, сука, такой ты мне нравишься еще больше. Восхищенно произнес он. Да, совсем забыла, я вживила себе капсулу с ядом. При воздействии на мой мозг, я умру. Говорю я, ты все равно будешь моей, смирись. Говорит он, пытаясь приблизиться. Стреляю ему под ноги из пистолета, взяла в корабельном арсенале. Назад, придурок, или на одной ноге скакать к городу хочешь. Рычу я, ты ж тогда меня не бросишь, ты добрая. Улыбается он, с одной простреленной не брошу, я тебе вторую прострелю. Смеюсь я, Кира, я люблю тебя, не бросай меня, голем взять ее, кричит он. Дроид дворецкий рванул к флайеру, нажимаю кнопку на пульте и у него внутри звучит взрыв. Еще переподчиняя его нашла закрытые протоколы и поняла, что там приоритетная команда, ну и подстраховалась. Ты совсем меня не ценишь, все прощай, говорю я, закрываю дверь и улетаю, лечу в 38 поселок. На планшете нахожу сигнал ошейника Талы, так назвали пилота. В поселке иду по сигналу, местные кланяются, я не в ошейнике и значит из господ. Нахожу ее на огороде, подзываю и, приложив планшет, отключаю ошейник. Ну как, Тала? Спрашиваю пилота, у которого в глазах появился разум. Пиратка, как ты смогла меня вернуть? Я так зла на всех вокруг. Меня сделали девкой и подложили под местного дурака, говорит он, нервничая. Тала, иди готовь обед. Давно палки не пробовала, кричит парень, с лицом дебила, вышедший из-за сарая. Ненавижу, рычит девушка, сжимая тяпку. Этим проще. Протягиваю я пистолет. Девушка его хватает и стреляет в голову парня. Идешь или остаешься? Я знаю, как свалить с планеты. Говорю я, собираюсь идти. Иду. Сейчас вещи возьму, говорит она, направляясь к дому. И что у тебя там? Праздничное платье? Так мы лучше новое купим, говорю я, улыбаясь. Блин, совсем обабилась. Смеется она нервно. Ты под ним кончила? Да, я совершила переход. Мне в медцентре объяснили. Вздыхает она, догоняя меня. В торговом центре приобретаю нормальные комбинезоны, планшеты и коммуникаторы. Покупаем нормальную одежду и обувь. В медцентре прогоняю бывшего пилота через капсулу, ставлю блокаду и снимаю нужные данные для документов. Имя какое хочешь? Спрашиваю я. Тира, так первую любовь мою звали, говорит теперь Тира. Поздравляю, Тира Пурт, говорю я, протягивая ей несколько комплектов документов. По дороге в космопорт перегоняю информацию себе на планшет и чипы. Бросаю флайер на стоянке, изменив коды на обещанные. Идем на корабль и взлетаем. Отлетев на две системы, меняю прошивку и название корабля. Теперь мой корабль носит имя «Амур» в честь самого результативного корабля российского флота на Дальнем Востоке. Глава 83. Куда летим, подруга? Надо денег достать или придется мужей искать? Спрашиваю я. Давай купцов пощиплем. Тут рядом перевалочный пункт корпорантов. Охрана там небольшая, пара корветов. Возьмем что наиболее ходовое и продадим на Карине. Там вопросы не задают, говорит Тира. Мы выходим в нужную систему и сходу уничтожаем корветы. Диспетчер на пункте сидел тихо, боясь нас разозлить. Тира просматривает списки товаров. Это мы удачно зашли. Кир, открой трюм, говорит Тира. Дроиды грузят контейнеры. Открой шлюз. Я нам классные вещички нашла. Такие купить сложно, улыбается во весь рот Тира. Я открываю шлюз и дроиды затаскивают несколько малых контейнеров. Все ограбление закончено. Уже уходя в гипер, видим патруль корпорации. Ну и что ты нашла? Спрашиваю я. Тира манит меня рукой. В одном контейнере новейшие скафандры, класса штурмовик. В других оружие самых последних моделей. Нашелся даже вибромеч, штука классная, рубит все. Создан в союзе для борьбы против аристократов в рукопашную. Я пробую пофехтовать. А ты умеешь, как я вижу. Он твой, улыбается Тира. Летим товар сбывать. Нам надо корабль замаскировать, очень он новым смотрится. Заодно огневую мощь усилим и маневренность. Там расходы на копейку, а пользы на миллион, говорю я. На станцию сходим в скафах и с оружием. Гадюшник там тот еще. Сбываем товар и загоняем к гному. Он всю модернизацию сделает и жуков не напускает, он репутацию бережет, говорит Тира. Пока летим к станции, до нее два прыжка. Тиру посетила идея. Кир, нам прозвища нужны, мы пираты, а там без этого никак, говорит она. У меня есть, я, Рысь, так в одном веселом месте звали. Улыбаюсь я, тогда я Тигром буду, говорит Тира. Тогда Тигрой, смеюсь уже я. Тира, Тигра, «Мне нравится», — улыбается эта рыжая. Она попросила ее рыжий сделать, когда в медцентре были. «Ну а эмблему возьмем стандартную», — говорю я, уходя в мастерскую. Там приделываю свежеизготовленные эмблемы к скафам. У меня оскалившаяся рысью-тигр. Знаком команды не мудрила, веселый Роджер на черном фоне. Проверила через сеть, таких ни у кого нет. Регистрирую команду «Две кошки». Тира стоит рядом и подначивает. Хорошо, не две киски. Кстати, может, бордель откроем? Начнем сами, потом девочки подтянутся. Тебе того дебила не хватило. Что ты под другого хочешь? Сама подумай. Отмахиваюсь я. У станции Крина царила суета. Кто-то прилетал, кто-то улетал. «Амур, цель визита?» — запросил диспетчер. «Торговля и ремонт», — отвечает Тира. «У вас же новый корабль?» — удивляется диспетчер. «Ты триппер лечишь, когда конец отваливается?» — спрашиваю я. По всему пространству раздался смех, канал то открытый, и многие слушают. «Девчат, как насчет ночку провести?» — спрашивает кто-то молодой. «А ты справку взял у мамы, что тебе с девочками ночевать можно?» — говорю я под гогот остальных. Голос и повадки знакомые. «Ты на номерной в Союзе не чалилась?» — «Было дело, только я оттуда слиняла. Климат там плохой». — «Пурс, ты что ли, вапер как?» — «Нет больше вапера, по пьяни шею на трапе свернул». — «Тебя как теперь кличут?» — «Рысь я», — отвечаю на вопрос. «Пурс один из немногих знает о моем дворянстве. Ну да котенок вырос. Жаль, улетаю, а то выпили б». «Парни, осторожнее, она реальная рысь, хоть и смотрится котенком. Удачи, рад был слышать тебя». И он пропал, уйдя в прыжок. Станция Карина. На станции мы достаточно быстро сбыли свой товар. Гном оказался отличным инженером и сразу понял, что мы хотим получить на выходе. После его работы корабль было трудно узнать. Проверив системы, я поняла, что по огневой мощи мы приблизились к среднему крейсеру, а по маневренности сравнялись с фрегатом. Тира в восторге. Махнули наших абордажных дроидов на более удачных, хоть и более ранних, притом на двойной комплект. Сидим в баре, пьем местное вино и решаем, чем заняться дальше. К нам подсаживается пара парней. Парни самые обычные пираты. «Привет, вы же кошки? Слышали, вы карпов на распределителе обнесли. Отличная работа», — говорит один из них. «Мы с Карагадой, я Тим, это пар», — представился второй. «Я рысь, это тигра», — представила я нас. Парни были симпатичными, да и секса хотелось. После перехода желание секса стало более сильным. «Потанцуем?» — берет меня за руку Тим. В это время Тира приглашена паром. Мы танцуем несколько танцев, выпиваем и снова танцуем. Тим уже целует меня, я отвечаю. «Идем в гостиницу, там мы, целуясь, раздеваемся». Он целует грудь, живот и начинает опускаться ниже. Я изворачиваюсь и оказываюсь между его ног. Его член и мой клитор оказываются в наших губах одновременно. Удовольствие трудно сдерживать. Кончаем мы тоже одновременно. Его сперма льется мне в стонущий от удовольствия рот. Чуть передохнув, он валит меня на спину и, раздвинув ноги, входит в меня. Его равномерные толчки вызывают бурю удовольствия во мне. Кончали мы опять вместе, только я уже второй раз. В следующий раз он с моего разрешения взял меня в попку, кончила я один раз прямо перед ним. В общем, из гостиницы мы вышли через сутки. Тира встретила меня на корабле. «Иди чего-нибудь кислого съешь, больно мордочка довольная», — улыбается она. «На свою посмотри», — смеюсь я, — «она просто светится. Ты знаешь, это было в 100 раз приятней, чем с тем дебилом. Правильно я его пристрелила», — ухмыльнулась она. Глава 84. «Кошки, есть и работа. Надо человека до вампиры подкинуть», — обратился к нам диспетчер. «Сколько и кого?» — спрашивает Тира. «Я ищу информацию по планете. Это в 3 прыжках. Основной профиль Иксины. Спросом на планете пользуются натуральные продукты, особенно выпивка, притом дорогая. Их представителя на станции, он готов заплатить 10 тысяч плюс беспошлинный коридор для одной партии товара». Связываюсь с Тимом. «Тим, ты говорил, у вас партия виски элитного зависла. Готова купить за 5 тысяч, говорю я. «Забирай, а то капитан в космос выкинет». «Когда повторим?» — говорит мой любовник. «Присылай, как придет, деньги отдам. Как время будет», — отвечаю я. «Кир, он уже идет. Что по товару?» «Смотри», — открываю номенклатуру товара. «Отлично, на планете полтинник получим минимум. Погрузка окончена, пассажир на борту, мы вылетели». Мистер Копир оказался мужчиной серьезным и фанатом Иксинов. Спросил, какой у нас, и посоветовал заменить на пару других, на пару поколений более старых, объединенных в единый кластер. Прогоняю расчеты, выходит, что мы в скорости расчетов выиграем 50%. По деньгам при сдаче нашего расхода в 1000. Долетели за 2 суток. Сбываем товар, получили 60 тысяч. Сменили Иксин на кластер и обновили прошивку. Станция у независимой планеты вампира. Сидим в баре, решаем, куда смотаться. Это вы мистера Копира привезли. Он отзывался о вас как достойной команде. Мне необходимо попасть в одно место с грузом. Подсаживается к нам мужчина лет 40. Что за груз и куда лететь? Спрашивает Тира. Груз 2 опечатанных контейнера, лететь на Проксу-3, говорит он. Что в контейнерах? Спрашиваю я. Биоматериалы, говорит он. Рабов не возим. Зло отвечает Тира. Мы это сразу решили. Ну какие рабы? Так материалы для опытов. Бегая глазами, сказал мужчина. Это ты имперской безопасности расскажи. Отвали, рычу я. Проксима-3 специализируется на сбытии рабов. Были случаи, доставившие груз сами оказывались в ошейниках. Мужчина уходит. Подсаживается дама. Мне надо доставить груз на столичную планету. Сожалею, нам путь туда заказан, отвечает Тира. Я в курсе. Вы доставляете меня с грузом до станции Гора и все, говорит она. Что за груз? Спрашиваю я. Косметика и средства ухода. Это пробная партия, говорит дама. Шлюз 23. Цена 20 тысяч кредитов, время в пути неделя, говорит Тира, сверившись с коммуникатором. Вы чудо, девочки, договорились. Вскакивает она и уносится. Ты знаешь, кто это? Спрашиваю я. Нет. А кто? Миссис Ротана, бывшая певица, ныне пытается протащить на рынок линейку косметики под своим именем. Отвечаю я. Ну, деньги у нее есть. Смеется Тира. Борт малого крейсера «Амур». Вылетели мы сразу после погрузки. Лия, как она просила ее называть, прибыла на корабль в сопровождении секретаря. Это был мелкий и невзрачный парень 25 лет. Девушки, вот вам образцы моей косметики. Это подарок. Тиша, передай упаковки, говорит она. Мужчина передал нам большие коробки. Тиша, за мной, мне надо прийти в хорошее расположение духа, сказала Ли, открыв дверь каюты. Мы ушли в рубку и включили камеру в ее каюте. Мы не специально, просто я доверяю своей паранойе, поэтому все гостевые каюты смотрятся и слушаются. Лия сидела на койке, Тиша сидел между ее ног под юбкой и, похоже, работал языком. «Ммм, если умел, и это очень приятно», — говорю я, вспомнив художника. «Ты пробовала?» — спрашивает Тира. «Было дело до перехода, сейчас бы я не отказалась», — говорю я, потягиваясь. «Тебе не кажется, что с нами что-то не так?» — спрашивает Тира. «Изменение шлюха влияет. Скоро адаптируемся», — отмахиваюсь я. Мы летим уже 3 дня. Лия постоянно поет в кают-компании. Сегодня мы снова прячемся в рубке. Но приходит время обеда, и мы обреченно идем в кают-компанию. «Девушки, а как вы справляетесь с отсутствием мужчин на борту?» — спрашивает бывшая певица. «Терпим до станции или планет». Пожимаю я плечами. «Тиша поможет вам разрядиться. У него очень умелый язычок», — говорит она. Мы подвисли. Она приняла наше молчание за согласие, и Тиша по ее приказу нырнул под стол. Первой на его пути оказалась я. Он сдвинул трусики. На борту мы сейчас ходили в халатиках, и я почувствовала его ласки. Наслаждение стало заполнять меня, и я разрядилась мощным оргазмом. Да, Тиша умел работать языком. Смотрю, приходя в себя, на Тиру. Ту буквально выгибает от удовольствия. Вот и отлично. Когда будет желание, сделайте пальцами так, и Тиша обслужит. Показывает она определенный знак, когда Тира отошла от оргазма. Глава 85. Мы выходим в обычный космос. На борту все по уставу, в момент выхода все одеты в комбинезоны. Вспышка перехода, и мы видим несущийся на нас корабль. Это переделанный грузовик. Мы смотримся как яхта. Эй, на яхте глуши движки, разблокируйте шлюз. Мы вас ограбим и немного повеселимся, но все останутся живы. Обращаются к нам с летающего хлама. Слушай сюда, придурок, движки на стоп, все в кают-компанию и задраились там. И тогда вы останетесь живы, хоть и без самого ценного груза, говорю я. Ты, соска, не поняла, с кем связалась, орет капитан противника. Ты уже труп. Ничего личного, только бизнес, говорю я, нажимая на кнопку выстрел на главном калибре. Тунильники выдали выстрелы. Грузовику хватило. Дыры получились отличные. Одна из болванок прошла корабль нападающих от носа до кормы и вырвала один из двигателей. В общем, перестаралась. О чем мне сразу сообщила Тира. Ты чего творишь? Это бывший рудовоз. Ему и плазмы хватило б. Орудия проверить надо было. Нашлась я. Пошли посмотрим, разрушительница. Может, чего и найдем. Мы пристыковались и с поддержкой дроидов вошли в разрушенный корабль. Нападавшие не готовились к бою. В основном нам встречались люди в комбинезонах. Дроиды отстреливали их без проблем. Первые попытки сопротивления мы встретили у рубки. Нам навстречу выскочила группа в легкой броне. Наши дроиды справились сами, броня у них посерьезней. В рубке пострелять пришлось и нам. Набившиеся в нее люди, рассчитывая на плотность огня, думали отбиться. Брошенная мной граната взорвалась очень удачно, особо вреда не причинила, но вынудила часть стрелков сделать шаг и подставиться под огонь дроидов. Мы с Тирой тоже стали сокращать количество противников. Я забрасываю с отскоком от стены в рубку две импульсных гранаты. Эти гранаты вырубают всю электронику на пару часов. Плотность огня падает, и мы врываемся в рубку. Последнее сопротивление сломлено. Оставшиеся в живых бросают оружие. Капитан нападавших оказался заблокирован в собственном скафандре. Я первый раз видела скафандр для исследования агрессивных планет, штука, дающая хорошую защиту, но сугубо гражданская и без электроники превращается в своеобразный саркофаг. Рысь, это мы удачно сработали. Это чучело, Халахол, за него империя дает миллион, а Картан полмиллиона и свое хорошее расположение. Предлагаю сдать второму, потеряем в деньгах, выиграем потом на заказах, говорит Тира, приваривая руки скафандра к туловищу. С остальными, что? Спрашиваю я, изучая лица выживших. Можем тут после грабежа их трюмов бросить, можем имперцам сдать или в вакуум выкинуть. Ухмыляется Тира, приваривая с помощью ремонтного дроида колесики от кресла к подошвам ног скафандра капитана. Что ценного на борту? От правдивости ваших ответов зависит ваша судьба. Обращаюсь я к выжившим. В трюме была наркота и контейнер с электроникой. Еще у капитана в каюте ящик рубидиевых слитков, говорит молодой парень. Сдал сопляк, прорычал один из пиратов. Рублю его вибромечом. Тело разрублено от плеча до конца ребер, рука почти не почувствовала сопротивления. Окровавленное и залитое аварийной пеной тело валится на палубу. Хорошо на корабле сохранилась гравитация, топ все в крови уделались. Дроиды быстро грузят ценности на наш корабль, все кроме наркоты, с ней лучше не попадаться. Откатываем бывшего уже капитана в наш трюм. Забираем молодого и отлетаем. Я разряжаю все плазменные орудия по поврежденному кораблю. Теперь это никому не интересные обломки. Мы уходим в очередной прыжок. Ну, вы и спецы. Тот корабль был больше вашего в 5 раз, а вы его раз и уничтожили. И что это за молодой человек? Затараторила Лия. Пленный пират. Хотите, можем продать, говорит Тира. По правилам Империи и Союза, если вы захватили пиратский корабль, то пленные пираты становятся вашей собственностью, но вы или купивший их несет ответственность за их поведение. Я могу с ним поговорить? Спрашивает наша пассажирка. Тира приводит парня. Мальчик, я могу купить тебя у девушек, и ты не попадешь на каторгу или к корпорантам, но обязан будешь выполнять все мои приказы. Смотрит она на него. Хочу. Эти две хищницы продадут меня скорее всего Картану, и я буду мечтать о смерти. Я согласен выполнять все ваши приказы, говорит парень. Я хочу купить его. Даю 20 тысяч. Поворачиваться к нам Лия. Хорошо, как только прибудем в место назначения, оформим документы, говорит Тира, уводя парня. До станции гора мы добрались без проблем. Станция была хоть и имперской, соблюдала нейтралитет в этом секторе. Тут не задавали вопросов кто и откуда. Мы доложили об уничтожении корабля Халахала и продаже пленника Лии. После посмотрели расценки на имеющийся у нас груз, продали часть, заправились и полетели к станции Древа, где командовал Картан. Выходим в обычный космос. Нам поступает запрос от диспетчера. Кошки, вы не иначе как привезли нашему шефу подарок? Ну, если ему есть чем ответить, говорит Тира. Обзовитесь, шеф хочет знать ваши клички, чтобы включить в благодарственную молитву, просит диспетчер. Я Тигра, подруга Рысь, отвечает Тира. Отлично, кошки, ваш ангар 347 это бесплатно, к вам придут за подарком и принесут ответ. На станции и в системе вы неприкосновенны для всех, сказал диспетчер, передавая курс. Глава 86. Станция Древа. Мы влетаем в ангар, и после выравнивания давления в него заходит мужчина с охранниками. Мы выходим. А ведь точно кошки. Грациозные и смертельно опасные. Улыбается мужчина. Я Тигра, это Рысь. Представляет нас Тира. А где мой подарок? Трет руки мужчина. Тира набирает команду, и дроид-абордажник выкатывает нашего пленника. Какая интересная упаковка. Ну, ему подходит. Тут и колесики есть. Парни, покатайте ублюдка, пока я пообщаюсь с прекрасными девушками. Да и отдайте, вы уже им сумку, для них и тащили, говорит он. Один из охранников всовывает мне в руки сумку и спешит присоединиться к остальным, что катают, бьют об стену и сами катаются на халахале, который превращен в статую себя. Мужчина хохочет, наблюдая развлечение своей охраны. Девушки, на этой станции и в этой системе вас никто не тронет. Можете брать контракты в моем офисе, кидалова не будет. Считайте себя моими дальними родственницами. Такой подарок доброго отношения стоит, говорит мужчина и выходит вместе со своими людьми катящих халахала. Ты ему веришь? Спрашиваю подругу, как только мы вернулись в корабли, выложив денежные чипы, уничтожили сумку в утилизаторе. Нет, конечно, но его слова слышали многие, поэтому тут у нас проблем не будет. Король контрабанды всегда держит свое слово. В этом бизнесе репутация дороже денег. Халахол и пострадал из-за неумения держать слово. Сначала потерял доверенный товар, потом начал юлить и в результате начал охотиться на корабли с грузом картона. Когда выяснили, кто стоит за нападением картона, и объявил свою награду за придурка, объяснила ситуацию Тира. Значит, нужно ждать приглашения на ужин или светский раут. Доставай платья, украшения и косметику. Ему будет важно показать нас обществу. Заодно продемонстрирует наказание халахала. Говорю я, продумав ситуацию. Приглашение нам пришло через час. Мы наряжаемся и украшаемся. Еще через час к ангару подъехал кар, который доставил нас в ресторан, расположенный в зоне отдыха станции в окружении настоящих деревьев. На станции, похоже, был культ растений, они были всюду, как и специальные лампы, обеспечивающие им комфорт. В ресторане нас провели в зал, где были расставлены столики для фуршета. Мы взяли по бокалу вина. На эстраду вышел Картон. «Дамы и господа, я собрал вас, чтобы сделать несколько объявлений и отметить закрытие проблемы. Для начала разрешите представить вам двух очаровательных девушек, чья неоценимая помощь позволила нам решить этот вопрос. Дамы, прошу выйти на сцену». Мы поднимаемся к нему. Рыженькая Тигра, брюнеточка Рысь. «Этих девушек можете считать моими родственницами, обидевший их обижает меня. Отдыхайте и наслаждайтесь вечером, милые дамы». Провожает он нас со сцены, на которую выводит достаточно красивую девушку в ошейнике. Это, как видите, бывший капитан Халахол, теперь звезда нашего борделя Хана. Ошейник не позволяет ей кончить и совершить переход. Завтра у нее первый рабочий день, и по традиции будет аукцион за право быть первым. В ее случае допускаются и групповые ставки, и посещения. Так что делайте ваши ставки, и не забывайте наслаждаться вечером. С видом опытного конферансье закончил речь Картон. Вечер проходил спокойно. К нам подходили люди, знакомились. Мы познакомились с несколькими капитанами и вели неспешную беседу о преимуществах и недостатках различных судов. Разговор шел интересно. Капитан Илван смешно комментировал недостатки судов. Его жена и старший помощник Гаура также смешно описывала достоинства. Наша компания весело смеялась, когда мы описали изменения нашего корабля, получили полное одобрение остальных, также советы по устройству тайников. Как я поняла, эти люди не ощущали себя конкурентами, скорее коллегами по нелегкому ремеслу. Видя мое недоумение, Гаура объяснила: «Не удивляйся, грузов много, а рискующих мало. Мы ж чаще возим грузы в рискованные районы. Поэтому мы держимся друг за друга. Своеобразное братство капитанов. Понимаю я, мы называем это компанией свободных. Ты не представляешь, что некоторые правители запрещают перевозить в свои системы. Один додумался запретить привозить ткани и нитки. Представляешь радость подданных, которым пришлось одеваться в шкуры. Планета занималась разведением крупного скота и выпуском мясных деликатесов и консервов, так что шкур у них было много. В результате мы подняли хорошие деньги на совершенно законных в других системах грузах. Правителя, правда, быстро повесили и новый отменил запрет», рассказала она. «Понятно. Та же история, что с рубидием. Все готовы купить, не спрашивая происхождения. Понимаю я, примерно. На любой таможне отвернуться от груза рубидия. Просто не заметит, но оставит контакт, кому продать. И не вздумай не выполнить этот совет, проблем станет очень много. К таким товарам относится еще поликонита. Этот препарат запрещен для ввоза везде. Но если ты прилетишь с 100 граммами этого вещества, таможенники не заметят, даже если ты в розыске. Они будут считать тебя приличным торговцем, до твоего отлета, и ловить тебя будут после 3 прыжков», объяснила она. «Понятно. Надо изучить список товаров», говорю я. «Подпишись на рассылку Горна, они всегда сообщают самую точную информацию по товарам. Если есть рубидий, продай Картону. Он дает нормальную цену, свое вернет, сбывая более крупной партией. Добавь к сигналу корабля цифры 55, когда идешь с грузом, и 33, когда охотишься. Корабли из компании предупредят тебя, если что, но и ты должна поступать так же, говорит она. Глава 87. Вечер прошел хорошо и приятно. На следующий день мы сходили в офис Картона и продали весь оставшийся у нас товар. Посмотрели заказы на перевозку и решили отправиться на охоту. Свободный космос системы Ситраль. В этой системе проходил маршрут, связывающий Империю с системой Китона, которая была по сути огромной фабрикой. Там производились коммуникаторы, иксины, планшеты и целая куча различных гаджетов. Мы висим в пространстве с работающим на минимуме реакторе, радар работает в пассивном режиме. Выходящие из прыжка корабли не видят нас, мы оказываемся за облаком ионизации, возникающим при выходе из-под пространства. Возникает оно, когда частицы от разгонного факела как бы догоняют корабль. Пока выходили только три достаточно сильных конвоя. Нас интересует конвой из грузовика и пары фрегатов или крейсера. Есть возмущение. Тира, похоже, идет что-то подходящее. Зову я подругу. Смотрим. Точно. Грузовик, крейсер и фрегат, говорит подошедшая Тира. Разгоняемся, радар пока не включай, экран на минимум. Говорю я, ловя корму крейсера в прицел. Мы разогнались и буквально через 5 минут догнали конвой. Вот двигатели крейсера в прицеле. Даю залп из туннельных орудий. Крейсер лишился движков. Добавляю болванку из туннельного в нос и плазменными по маневровым. Крейсер может сражаться, но не может наводиться. В это время Тира дала залп противоракет по фрегату. У того положение хуже, чем у крейсера. Движков нет, плюс дыра в корпусе. Мы догоняем грузовик и приказываем заглушить двигатель и разблокировать шлюз. Его капитан пытается уйти, но я сбиваю один из трех двигателей и швартуюсь к грузовику. Наши абордажники быстро вскрыли люки и вошли на корабль. Тут уже сопротивления нет. Смотрим судовую декларацию. Не указанные грузы есть? Спрашивает Тира через микрофон скафандра измененным голосом. Вы ответите за это. Возмущенно кричит капитан грузовика, отвечая на вопрос. Сжимаю я его плечо. Во втором трюме за перегородкой справа партия синтета. Шипит от боли капитан. Неинтересно. Мы забираем контейнер 12-34. Остальное можете вести дальше. Ухмыляется Тира. Мы быстро перегружаем груз и уходим в прыжок. Свободный космос у границы империи. Мы выходим для коррекции прыжка. Все положенные системы включены. Если выйти без них, можно получить залп от пограничников без предупреждения. Пограничник в системе был. Малый крейсер на пару поколений уступающий нашему. Амур стоп движки и принимает досмотровую команду. Командует пограничник. Ты ничего не попутал? Мы в свободном космосе и идем мимо вашей сферы. Отвечает Тира. Это побочный бизнес погранцов. Остановить корабль за сферой ответственности и найти незадекларированный груз. Взять штраф и отпустить. Мне в свое время ребята на 23 заставе рассказали. Я начинаю маневр уклонения, оттягиваясь вглубь свободного пространства. Стой, Амур, все равно догоним. Орет парень-пограничник. Движки поменяй сначала. Может, погоняемся? Догонишь, поцелую. Хохочет Тира. Не на всю ночь моя. Торгуется погранец. Я начинаю ускоряться. Координаты прыжка у меня есть. Стоять, кошки, вы в розыске. Не остановитесь, открою огонь. Уже кричит в полный голос парень. Мы уже оторвались, и его орудия нам не страшны. Пока, милый, может, еще встретимся. Хохочет Тира. Мы уходим в прыжок. В империю нам нельзя. Остаются пиратские базы. Говорю я. Надо регистрацию судна поменять. Данных по нам у них быть не должно. Задумалась Тира. Имперская разведка свой хлеб не зря ест. Так, что думаю, есть и на нас данные. Постараюсь узнать. Надо в пустой системе с ретранслятором зависнуть. Говорю я. Свободный космос. Пустая система. Ретранслятор галактической связи. Нашли мы ее быстро. В ней висел ретранслятор. Захожу на сервер, данный мне наместником. Там пусто. Набираю номер из памяти. Я ищу тихий причал. Меня штормом потрепало. Говорю в коммуникатор. Кира, мы тебя уже потеряли. В империю не суйся. Мир очень зол. Тебя ищут все службы. И мы тоже. В нейтральном космосе мы тебя искать не будем. Также наши люди тебя не заметят, пока ты сама не захочешь выйти на связь. Запоминай номер и код подтверждения. Говорит голос. Мне нужна информация. Что есть у спецслужб на крейсер Амур? Команду две кошки и людей тигру и рысь. Спрашиваю я. По Амуру, нападение на склад корпорации и ограбление конвоя. По кошкам, предположительно, новая команда то ли пиратов, то ли контрабандистов, информация неполная, в розыске вместе с кораблем. По рыси тигра, Члены команды «Две кошки», описание и меток нет в базе. Для смены номера и названия в опознавателя корабля используйте программу с сайта, что тебе оставила Дари, 196473, не обращая внимания на рейтинг, это единственное там рабочее. Тебе привет от Гоши, удачи, обрывает связь голос. Глава 88, я лезу на сайт и качаю нужную программу. Ну что узнала, спрашивает Тира, ищут крейсер, сейчас сменю опознавалку. По нам конкретной информации нет, говорю я, забивая новые данные в опознаватель. Кто ты, Кира, если у тебя связи в тайной канцелярии? Смотрит на меня она с удивлением. Девушка, влезшая во взрослые игры, притом очень давно. Пожимаю я плечами. И давно ты в этом? С 13 лет. Улыбаюсь я. Да попала, ты подруга. Улыбается Тира. Так мы теперь летим на яхте Авильда в честь датской принцессы, пирата. Говорю я. Мы без проблем пролетели через пространство империи. И за прыжок к станции Лахжан снова стали Амур. Полулегальная станция Лахжан. Станция Лахжан числилась в реестрах станции и старателей. Когда-то в системе добывали металлы, сейчас пояс обеднел и станция превратилась в торговую. Тут, как и на большинстве подобных, никто не спрашивал происхождение груза и корабля. Так же, как и у остальных станций подобного профиля, тут действовало правило, если ты совершил нападение в системе, тебе будет отказано в стыковке и информация уйдет на другие. После этого ты не сможешь сбывать товар, ремонтироваться и пополнять припасы.